что-то похожее на румянец разлилось по лицу Карла. Пожав плечами, он отвернулся, и Оливия мгновенно поняла, что он не считал новости хорошими. Она протянула к нему руки. «Карл, о, Карл, я не понимала!» Голос ее замер. «Теперь вы видите, — произнес он наконец, — что я приспособился». Она закрыла лицо руками. После долгого молчания Оливия неслышно подошла к Карлу и тронула его за руку. Он вздрогнул и отшатнулся. «Не надо, прошу вас». Потом повернулся к ней угрюмый и неумолимый, с потемневшими от затаенной обиды глазами. «По правде говоря, мне надоела эта игра в мяч. Я устал от этого, понимаете? Человек может смотреть в лицо смерти, если он обречен ей, или жизни, как бы она ни складывалась. Но когда тебя все время швыряет то туда, то сюда, и ты должен каждый раз заново приспосабливаться, в общем, с меня хватит». Он резко оборвал себя. «Простите меня, Оливия. Похоже, сегодня я немного не в духе. Лучше на эти темы не заговаривать. Вы и сами видите, что ничего хорошего из этого не получается». Он склонился над столом и начал собирать материалы с поспешностью, совсем ему не свойственной. Небольшая пачка газетных вырезок, зацепившись за его рукав, выскочила из металлической скрепки. Он стал вертеть в руках скрепку, стараясь не глядеть на Оливию. «Мне от души жаль, что вы чувствуете себя задетой», — продолжал он. «Может быть, мне и следовало рассказать вам, не знаю. Но я не считал эти симптомы благоприятными. Я рассказал бы вам, зная, что...» Она резко оборвала его. «Что? Что вы мне не безразличны? Да кто же еще на свете может быть мне дорог?» Скрепка сломалась в руках Карла. Он отшвырнул обломки в сторону, и они с тихим звоном упали на пол. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он спокойно и грозно, приближаясь к ней. «Что вы, оба не отрываясь, смотрели друг на друга?» Внезапно Карл схватил Оливию за плечи и жадно поцеловал в губы. В следующее мгновение он вырвался из ее объятий и, отстраняясь, вытянул руку. «Послушайте, мы оба сошли с ума, совсем обезумели. Неужели вы полагаете...» — он присел к столу и заслонил рукой глаза. «Неужели вы полагаете, я такой мерзавец, что позволю себе жениться на вас, когда надо мной нависла такая угроза? Рецидив возможен, вы же слышали, — так сказал Бар. Любовь? Иисус Мария, пусть вас это не тревожит. Я любил вас все время с самого начала. Разве есть здесь место для любви? Неужели вы не понимаете, что я обречен? Я уже почти мертв, как мертв Володя. Только я могу еще работать, и я буду работать, пока не свалюсь окончательно. Но я не намерен втягивать в такую жизнь других. Уберите прочь ваши руки. Этот ад уготован для меня одного, и я не стану его ни с кем делить. Станешь. Отныне он не твой, он наш». Она опустилась на колени и обвела руками его шею. Карл с силой оторвал от себя ее руки. «Неужели вы хотите до конца своих дней быть прикованной к живому трупу? Да вы просто не понимаете, что это значит. Слово «паралич» ничего не говорит вам». Оливия почувствовала, как затрепетали от ужаса его пальцы, сжимавшие ее кисти. «От этой болезни не умирают сразу, понимаете? И не сходят с ума. Лежишь неподвижно и постепенно каменеешь, с каждым годом все больше и больше. Потом болезнь добирается до мозга. Ах, почему я не умер в Акатуи? Но, Карл, ведь всегда есть еще морфий». Пальцы Карла разжались. Оливия, не поднимаясь с колен, снова обвела руками его шею. «Неужели ты думаешь, я захочу, чтобы ты продолжал жить только ради меня, когда сам ты решил, что уже довольна? Ты уже достаточно хорошо знаешь меня, но до этого не дойдет. Вот увидишь, никогда не дойдет. А если дойдет, тебе стоит только попросить яду. И ты дашь его мне? Разве ты не знаешь, что там, на границе, я бы скорее убила тебя собственными руками, чем допустила, чтобы ты попал к ним в руки живым? Так же и теперь. Я бы отравила и Володю, только я не успела. Но пока ты здесь, со мной.